Глава 8. Я вышел в коридор и прислонился спиной к стене. Только что Коган сказал, что Лене намеренно навредили. Я не стал донимать вопросами. Сначала нужно помочь моей любимой, а потом разбираться, по какой причине это произошло. «Нужно позвонить ее родным», — сказал Глеб. «Ты прав, но сначала дождемся лекаря». Авраам Давидович появился из палаты только через 20 минут. Однако вместо того, чтобы объяснить мне, что он имел в виду, махнул мимо проходящей медсестре. «Зульфия, девушку нужно переодеть в больничный халат. Когда она придет в себя, накормите наваристым куриным бульоном и обязательно сладкий компот. До завтрашнего дня мы ее оставим под присмотром». «Поняла, Авраам Давидович», — кивнула она и зашла в палату. Лекарь плотно закрыл за ней дверь и подошел ко мне. «Что с Леной, она пришла в себя?» Я вопросительно уставился на него. «Нет, но ей лучше. Источник наполняется энергией, будить ее не следует. Сама придет в себя». «Вы не против, если я ее навещу?» «Не против? Да и как я могу быть против, если Витек ее жених?» Добродушно улыбнулся он, но улыбка продержалась лишь пару секунд. Помрачнев, он бросил на Глеба настороженный взгляд. «Все хорошо, это мой телохранитель. При нем можете говорить все, что хотели». Торопливо ответил я. «Хорошо, если так». Он замолчал и потер кончик носа. Тянул время, будто ему требовалось обдумать то, что он хотел сказать. «Проблемы с источником довольно редки. Вернее, раньше с ними почти не было никаких проблем, поэтому лечения никакого не требовалось. Но лет 10, может, 15 назад маги, пытаясь навредить друг другу или помешать выиграть на состязаниях, научились создавать скрытые магические ловушки. Они подавляют и истощают силы». «То есть кто-то создал ловушку, в которую попала Лена?» — уточнил я. «Возможно, это произошло случайно. А может, кто-то хотел лишить сил именно вашу возлюбленную?» Коган многозначительно посмотрел на меня. У меня пересохло во рту. «А что, если Лена пострадала из-за меня? Кто-то намеренно вредит моим близким?» «Но вы уверены, что она поправится?» — хрипло спросил я. «Да, да, можете таки не волноваться по этому поводу. Хорошо, что вы вовремя ее привезли. Если бы она осталась в лечебнице Захаровых, то ей становилось бы все хуже и хуже». Он опустил голову, но тут же взял себя в руки и добавил. «Но не будем о плохом. Ваша Леночка выспится, отдохнет и придет в себя. Артефакт работает исправно, кристалл свежий. Ее источник уже наполняется». «Почему эти Захаровы не смогли определить, что произошло с Еленой Орловой?» — уточнил Глеб. «Если честно, я бы тоже не сразу понял. Но пару лет назад наша лечебница от имени рода Мичуриных осуществляла лечебное сопровождение иностранных магов, которые приехали на соревнования в честь юбилея императора. Вот тогда мы в первый раз столкнулись с этими ловушками, а до этого просто слышали о них. Первый маг, который попал в нашу лечебницу, к большому сожалению, умер. Мы тоже лечили его сердце, затем печень и легкие, и никак не могли понять, что именно происходит. А когда поняли, было поздно». Лекарь снял очки и опустил взгляд на пол. «Никогда не забуду глаза вдовы. Она так посмотрела на меня, и я понял, это моя вина». Авраам Давидович подошел к сиденьям, стоящим у окна, и с кряхтением опустился. Я сел рядом, а Глеб остался стоять за ним. «Мой глубоко уважаемый отец обратился к Мичурину, и тот выкупил у Распутиных пару артефактов для источника. Распутины, как всегда, были укомплектованы в разы лучше, чем остальные лекарские рода». «Авраам Давидович, а что, если попробовать восстановить источник моего отца с помощью ваших артефактов?» — загорелся я. «К моему большому сожалению, это не тот случай. У Димы источник разрушен. Можно сказать, что его просто нет», — развел руками лекарь. «Никакой артефакт не может вновь создать энергетический сгусток, который мы называем источником». «Жаль», — выдохнул я. В это время дверь палаты открылась, и торопливо вышла медсестра. «Зульфия, милочка, вы чего так торопитесь?» — бросил ей вслед Коган. Женщина, не сбавляя шага, на ходу прокричала. «Она пришла в себя. Бегу за бульоном и компотом». «Пришла в себя». вскочил на ноги и ринулся к палате, рывком открыл дверь и забежал внутрь. Лена полулежала на двух высоких подушках и безучастно смотрела в потолок. Увидев меня в дверях, она улыбнулась и протянула руку. «Саша, ты здесь», — слабым голосом сказала она. «Конечно, я тебя никогда не оставлю», — подошел к ней, взял за руку и первым делом провел свое сканирование. Глубоко втянул носом. «Все хорошо, она здорова». «Почему я здесь? Что со мной случилось?» «Ты упала в обморок из-за истощения источника. Но теперь все хорошо». Я поцеловал ее руку. Она кивнула, но вдруг поднялась с подушек и испуганно уставилась на меня. «Турнир! Мне надо на турнир!» «Все в порядке, тебя заменили!» Попытался успокоить, но она уже скинула одеяло, чтобы встать с кровати. «Кем заменили? Когда? Испытания уже закончились? Какое место мы заняли?» Засыпала она меня вопросами. «Я ничего не знаю». «Телефон, где мой телефон?» Она оглядела больничный халат, в который ее переодела медсестра. Спортивный костюм в сложенном виде лежал на стуле. На тумбочке также аккуратно были разложены ее вещи. Ключи, телефон и кошелек. Лена потянулась к телефону, схватила его и набрала чей-то номер. «Алло, Федя, кого вместо меня поставили?» «А, Веронику, отлично. Молодцы, она сильный маг. Испытания еще идут? Нет? Какое место мы заняли?» «Третье! Бронза наша! Горжусь вами! Вы большие молодцы!» Радостно воскликнула она и посмотрела на меня горящими от восторга глазами. «Уже решили, кого выставите на одиночные состязания?» «Нет? Ну ладно, потом созвонимся. Со мной уже все хорошо, скоро вернусь в строй. Пока». Она сбросила звонок и, счастливо улыбаясь, откинулась на подушке. «Третье место. Какие молодцы!» «Лена, мне нужно у тебя кое-что спросить», — осторожно начал я. «Спрашивай все, что хочешь, любимый». Она вновь приподнялась и потянулась ко мне, вытянув губки. «Но сначала поцелуй меня». «Какая же она у меня!» В общем, мы еле остановились, да и то потому, что в палату заглянул Глеб, но тут же исчез обратно. «Ты хотел о чем-то спросить?» Напомнила она мне, когда медсестра принесла поднос с тарелкой горячего наваристого бульона и стакан компота, оставила на тумбочке и удалилась. «Авраам Давидович сказал, что ты попала в магическую ловушку. Ты что-то почувствовала, может, что-то заметила?» Она задумалась, размешивая бульон, чтобы побыстрее остыл. «Не припомню ничего необычного. Хотя где-то в середине испытания я ощутила толчок, будто меня кто-то задел плечом, но рядом никого не было. Да-да, именно после того толчка я стала быстро терять силы». Она бросила на меня встревоженный взгляд. «Наши соперники постарались, хотели помешать нам». «Скорее всего, кто-то очень грязно играет», — кивнул я и грозно добавил. «Хотелось бы выяснить, кто это был». Коган посоветовал Лене полежать в лечебнице и не торопиться с возвращением домой. Он хотел понаблюдать за ней, если возникнет необходимость снова активировать артефакт. Лена сказала, что сама оповестит родных, поэтому я попрощался с ней и вышел из лечебницы. Я не намерен оставлять произошедшее безнаказанным. «Домой?» — спросил Глеб, когда мы вышли из лечебницы и двинулись к одинокой стоящей машине. «Нет, в академию. Нужно найти того, из-за кого пострадала Лена», — ответил я и стиснул челюсти. Ярость не давала мне покоя. Мой разум зациклился на месте, подогревая желание отплатить обидчику тем же. Или даже сделать ему еще хуже. Ведь я еще в детстве решил, что никому не позволю вредить моим близким. Мы подъехали к академии. «Что ты намерен делать?» — уточнил Глеб размашистыми шагами, следующий за мной к парадному входу в академию. «Сначала схожу на полигон и посмотрю, как расположены камеры». Лена рассказала, в какой момент ощутила ловушку и где находилась. «Затем подойду к организаторам и потребую запись камер. Наверняка та мразь, что сделала ловушку, засветилась». «Тебе не дадут посмотреть записи». «Почему ты так думаешь?» Я остановился и, озадаченно сдвинув брови, повернулся к нему. «Я объясню ситуацию, скажу, что Лена в больнице». «Ты обычный студент», — пояснил Глеб. «Надо идти к кому-то из руководства твоей академии, решать этот вопрос через них». «Хм, возможно, ты прав». Прошли через опустевшую академию и двинулись к полигону. Все лавки и шатры были закрыты, огни потушены, но возле оранжереи велась какая-то подготовка. Завтра выступаем мы, аптекари, а следом за нами лекари. Интересно, кто из нас будет на испытании в оранжерее? Мы зашли на полигон, где слонялись только уборщики. Они не обратили на нас никакого внимания, продолжая выгребать мусор. Упаковки из-под закусок, пластиковую посуду, прожженные куски манекенов и тому подобное. Я прошел в зал, где проходило второе испытание магов огня. Камер уже не было. Вероятно, их убрали сразу после того, как этап закончился. Ну что ж, придется обратиться сразу к ректору. Вряд ли Клавдий Тихомирович сможет помочь мне с этим. Ректор был на месте. Как только секретарь доложил обо мне, он велел пригласить. Я открыл дверь и первым делом почувствовал густой, уютный аромат растопленного камина. Эфиры смолы и свежей древесины защекотали нос. Судя по терпкому аромату с нотками сладости, дрова были хвойные. Мне сразу вспомнился камин в кабинете моего отца. Я будто вновь очутился в детстве, где камин символизировал тепло, спокойствие и безопасность. Встряхнув головой, будто хотел отогнать нахлынувшие чувства, я решительно зашел в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь. «Добрый вечер, Мирон Андреевич. У меня к вам серьезное дело». «Добрый вечер, Александр. Присаживайтесь и рассказывайте». Он взглянул на меня поверх очков и указал на стул с высокой спинкой напротив его стола. «Сегодня после испытания Елене Орловой стало плохо». «Я знаю об этом, мне доложили». «Как ее самочувствие?» — уточнил он. «Теперь все хорошо, в лечебнице ей помогли. Но я бы хотел узнать, по чьей вине это произошло. Думаю, камеры зафиксировали того, кто поставил магическую ловушку. Мне нужно посмотреть эти записи, и тогда...» «Не так быстро!» — вновь прервал он меня. «Давайте по порядку, с чего вы взяли, что ей стало плохо из-за какой-то ловушки?» Авраам Давидович Коган сказал, что сталкивался с таким раньше. Именно благодаря ему Лена очнулась и теперь идет на поправку. «Коган? Вы доверяете Коганам?» Брови ректора удивленно поползли вверх. Он снял очки и с интересом посмотрел на меня. «Доверяю», — твердо произнес я. Ректор задумчиво постучал пальцем по столу, на его губах появилась заинтересованная улыбка. «А вы знаете, что они были вассалами Мичуриных? И более того, их патриарх Давид — близкий друг Василия Игнатьевича Мичурина, которого осудили за покушение на жизнь и здоровье наследника». «Мирон Андреевич, Коганы не раз нам помогали», — сухо произнес я. «Я им всецело доверяю. Неважно, какие отношения их связывали с Мичуринами». Мне стало не по себе от того, что ректор откровенно пытается настроить меня против Коганов. «Я знаю, что они ушлые и расчетливые люди, но мы уже поняли, что можем хорошо взаимодействовать и выручать друг друга в сложных ситуациях. Я пришел к вам с просьбой». Продолжил я, стараясь не показывать враждебности, которая внезапно зародилась во мне. Возможно, камеры репортеров или организаторов турнира засняли того, кто приложил руку к созданию ловушки. Я бы хотел посмотреть и... «Нет, вам никто не будет показывать записи. Я дам задание своему начальнику службы безопасности, и он со своими людьми сам все проверит». Это никак не входило в мои планы. Я больше всех заинтересован в том, чтобы найти обидчика моей Лены. «Я бы хотел сам это сделать или хотя бы присутствовать при просмотре записей». Настойчиво произнес я и подался вперед, не сводя пристального взгляда с престарелого ректора. «Это невозможно! Искать злоумышленника в дело службы безопасности!» — холодно произнес он. «Да уж, с ним не поспоришь. Ну ладно, пусть смотрит служба безопасности. Это тоже в их интересах». Хотя реакция ректора показалась мне странной. Почему бы не разрешить мне просто поприсутствовать при просмотре? Пользуясь случаем, я решил уточнить про Влада. «Мирон Андреевич, что известно о нападении на Влада в лабиринте? Полиция что-нибудь выяснила?» «Единственное, что я знаю, никого поймать не удалось». Он вдруг снял маску строгого ректора и, опустив плечи, превратился в уставшего старика, которому впору хлебать чай ложкой из глиняной кружки и рассказывать внукам о своей жизни, а не занимать такую ответственную должность. «Каждый год на турнире происходит что-то из ряда вон выходящее. Нельзя всего предусмотреть, но такого не припомню. Кто-то в открытую вредит студентам». «Вы думаете, что Влад и Лена — это звенья одной цепи?» — ухватился я. «Я ничего не знаю», — твердо заявил он, вновь превратившись в руководителя самой престижной Академии Империи. «Вам пора идти готовиться к завтрашнему испытанию. Если я правильно помню, завтра уступают аптекари и лекари». «Все верно», — Я поднялся и двинулся к двери. Прежде чем попрощаться и выйти, я еще раз взглянул на ректора. Тот задумчиво смотрел на огонь, пляшущий в камине. Интуиция подсказывает, он что-то знает или подозревает, но не хочет говорить об этом. Боится или соучастник. Как бы то ни было, рано или поздно правда всплывет. «До свидания, Мирон Андреевич. Надеюсь, вы знаете, что делаете», — сказал я и вышел. Глеб ждал меня в коридоре и, увидев, пошел навстречу. «Ну что, удалось договориться?» «Нет, ректор не хочет подпускать меня к записям». «Даст задание проверить своему начальнику службы безопасности». «Это было ожидаемо», — кивнул он. «Неизвестно, что может выясниться. Чем меньше народу будет знать, тем лучше». Мы спустились на первый этаж, но прежде чем выйти из академии, я набрал номер Сини. После того неприятного разговора с Жанной я его не видел и не разговаривал. Он долго не брал трубку, я даже напрягся, продумывая, что буду делать дальше и как припру Жанну к стенке. «Алло, Сашка, что-то случилось?» Наконец-то послышался его сонный голос. «Ты спишь, что ли?» С облегчением выдохнул я. «Да, отсыпаюсь, а что?» «Ничего, просто решил пообщаться. Кстати, в поместье ездил, оранжереи проверил?» «Пока нет, завтра после вашего выступления поеду и с ночевкой останусь. Ты со мной?» «Посмотрим. Спи дальше». Сеня не спросил про Лену. Значит, о том, что случилось, по телевизору не говорили. Это хорошо. Она бы расстроилась, если бы все только и говорили о том, что она потеряла сознание после испытания. Мы с Глебом договорились, что каждый будет ночевать в своем доме. Поэтому он проводил меня до подъезда и уехал. Ваня ждал меня в гостиной. «Ужин тебе оставили», — сказал он и отпил малиновую настойку. «Где ты ходишь целый день?» «Потом расскажу». Махнул я рукой, увидев, что мне звонит Ярослав. «Алло?» — настороженно ответил я. В это время он бы не стал тревожить меня по пустякам. «Господин Филатов, я снова вышел на след Грачева. Что мне делать?» Голос был возбужденный. Я уже хотел ответить, чтобы оставался на месте и ждал меня, но понял, что не могу больше рисковать чужой жизнью, да и своей тоже. «Говори, где ты, я приеду вместе с магами. Будем брать Грачева живым».